Страх солдата. Страшно бывает жить солдату. В сражении не страшно. О сражении я ничего сейчас сказать не могу. Вот когда домой ко двору вернусь после войны, доживу свой срок, предстану пред тихой домашней смертью, тогда и скажу правду, как бывает солдату в бою и что он чувствует, когда помирает. Я это знаю, я сам помирал два раза в наступлении и не умер только по случаю. Я смерть знаю без остатка жизни. И знаю, что без смерти жизнь неполная и неправедная. Смерть обязательно хоть раз должна прикоснуться к человеку. Прикоснуться не намертво, однако же всерьез. Тогда человек чувствует себя на свете по-истинному. Он после живет целиком. А родиться от родителей — дело малое, так и скотина рожается. Нужно еще для пользы, чтоб тебя смерть понянчила, чтоб ты гибель испытал и спасся от нее, иначе ты недоносок. Это ничего. Гибель испытать и спастись хоть и трудно, но стерпеть можно. Зато потом полным человеком будешь. Страшнее бывает солдату другое дело. Раз мы шли маршем на новое местоположение и остановились ночевать по графику в одной попутной деревне. От деревни осталась самая малость, всего две здоровые избы, а прочие умерли от немцев в сожжении. Бойцы разместились все больше наружу, а я и еще некоторые, те, кто был в пожилом возрасте, мы стали в избу. В избе ночевать все ж надежней, и в сентябре месяце в Смоленской области по ночам душно не бывает. В избе жило не одно семейство, а много погорельцев. И нельзя было сразу различить, кто там из хозяйской семьи, кто родня, а кто соседи-односельцы. В той избе одних детей было душ 10, да стариков со старухами 5 душ. Однако главного человека мы сразу приметили. Он всем давал указания, и старому, и малому. Ему было на вид не более 10 лет, а звали его Петрушкой. Как мы только положили сумки и разместились, так сейчас же тот Петрушка дал свою команду одной девчонке. «Наська, опорожни кружку от картошечной шкурки. Ты видишь, солдаты пришли, они пить сейчас будут. Войско всегда воду пьет». И правда, пить нам нужно было. Я поглядел на Петрушку. Много людей на свете, но двух одинаковых не бывает. Вижу, малорослый этот мальчуган, собой он худощавый, но головастый, и лицо у него спокойное, морщинистое, и словно бы уже уставшее от житейской заботы. А маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок и осуждали человечество. Одет обут Петрушка был аккуратно, лапти на нем были из свежего лыка, штаны и рубашка из самотканного давнего редна. Но без прорех, где нужно, там заштопано. Где потребно, там положена латка. Исправный мужик. До вечера еще время нам было. Мы маленько уже обжились в избе и привыкать стали. Солдат обвыкает с местом скоро, медлить ему некогда. Этот малый Петрушка сам не действовал, руками он не работал. Но всей жизни в избе и во дворе он давал свой устав и дополнительные параграфы. Я заметил, что и старики при Петрушке больше молчали. Может, от досады, что малолетний надо всем в хозяйстве волю взял, а может, от удивления, что такой человек явился на свет и командует над ними. Петрушка все замечал, всех наставлял в правилах, каждому сообщал какое-либо поучение. Когда начали варить картошку на ужин в большом чугуне, Петрушка по ошибке сделал указание огню в печи. «Чего горишь по-лохматому? Ишь, во все стороны ерзаешь. Гори ровно, грей под самую еду. Даром, что ли, деревья на дрова в лесу росли? Организуйся в порядок. А ты, Наська?» — обратился он к девочке, у которой было веселое живое лицо и сердце, наверное, доброе, потому что она не обижалась на Петрушку и работала как умела, не слушая его. «А ты, Наська, чего ты щепу как попало суешь? Суй ее поближе к чугуну. И картошку опять ты очистила по-толстому, а надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошки стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я один раз тебе говорил, теперь в другой раз тебе замечаю, а в третий по затылку получишь». «Чего ты, Петруш, Наську все теребишь?» — сказал один старик, что подшивал себе валенки. «Чего она тебе? Разве сноровишься столько картох очистить, и чтобы тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мясо не задеть? «А вот надо сноровиться, дядя Игнат», — сказал Петрушка. «У нас на деревне в кожуре от картох за целый год сколько пищи-то пропадало? Можно бы две свиноматки лишние откормить и на выставку их послать, а на выставке нам медаль бы дали. И ты, дядя Игнат, чего ты в сумерках без очков шилом ковыряешь? Очки же есть у тебя, надень их на нос, а за уши ниткой намотай, а то ты без очков ослепнешь скорее, будешь иждивенец. Просить у колхоза, где на вас добра набраться, дядя Игнат, аль ты малолетний?» «И то», — согласился старый Игнат, — «Нюшка, подай мне очки». «Умен ты, Петрушка, а я-то уж, значит, дурей и моложе тебя стал. Алюш, свет белый потухать над нами стал». Петрушка обнаружил далее и на небе упущение. Он глянул в окно и заметил, что поверху плывут не те облака, коим положено быть в сентябре. «Что это облака-то?» — говорит он. «Свинцовые плывут, из них, считай, снег пойдет. Аль на утро зима с позаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то? Картох в поле, заготовок в хозяйстве нету, тогда помирать надо. Чего люди на свет рожаются, беззаботные головушки? Раньше бабка Марфа у нас в деревне жила. Она у девок ребят морила, а ее в тюрьму советская власть на заключение посадила. Пускай бы лучше бабка целой была. При ней бы людей рожалось поменее, и едоков, дураков избытка не было. А то ишь положение какое. На небе непогода, и на земле порядка нету». «Я уж давно привык жить, и на войне я давно, и страх я знаю редко. Только от внезапности могу испугаться, но тут же опомнюсь. А тут я как-то оробел перед этим Петрушкой. Он сморил меня своим злостным разумом, и другие люди тоже сморились от него. Говорил он не по своим ли там, а как старик, но не было в его речи стариковской доброй души». На ночь Петрушка всем распланировал место и каждому велел укрываться теплее. Но тепла он желал тоже не от доброго сердца, а опять-таки из соображения пользы, чтоб харчи из человека не выветривались напрасно холодом. Старики и старухи ни в чем почти не перечили Петрушке. Должно быть, потому что они жили в чужой избе. А Петрушка, видно, был хозяйский сын. Или от того, что они рады были хоть как-нибудь теперь жить на свете, раз обратно пришла Красная Армия. Когда мы все улеглись в порядке по указанию Петрушки, то в избе покоя не настало. Сам Петрушка вовсе не лег спать, потому что не управился еще с делами и заботами. Уснувшие дети бормотали и вскрикивали от ужаса. А иные вскакивали с места и, поплакав, снова ложились, часто дыша своими маленькими оробевшими сердцами.